Яга, увидев город, озадачилась не меньше царевичей. «Конечно, мы и не могли его обнаружить», — сказала она. «Мы приказали тарелки найти запрятанных и укрывающихся одиночек и мелкие группы. А здесь 1000 человек преспокойно разгуливают под открытым небом и воз не дуют». Они смотрели на тарелку и не понимали. Люди работали, торговали, отдыхали. Обычные занятия любого горожанина. Даже ворота были раскрыты настежь, как в старые добрые времена. Единственным отличием была какая-то неуловимая нервозность, найти объяснение которой на расстоянии не удалось. «Он не особо далеко от Славнограда, в нескольких часах полета», — говорила Яга. «Вероятно, вампиры пережили новую войну самоуничтожения. Они всегда так делают, когда их становится слишком много. Когда еды становится меньше, чем их, вампиры избавляются от слабых, выпивая их кровь. Те из них, что остался в живых, могли не учуять и пропустить город, потому что были слишком сыты». «Нам надо туда попасть», — предложил Ярослав. «Вдруг они нашли способ противостоять нечисти?» Дверь открылась, в кабинет ввалилась высунувшая язык усталая лиса. Царевич и Яга обернулись. «Ни у кого нет лишнего хвоста», — лиса помотала головой. «В смысле, хорошего прочного каната». «Зачем тебе, Патрикеевна?» — полюбопытствовал Яга. «Решила разом покатать всех детей? Ты же надорвешься!» Лиса взвыла. «Хочу быть живым воротником, а не дохлым эго-го! Пусть сами друг друга катают!» По коридору пронеслась в атака ребятишек. Дверь снова приоткрылась. Лиса затравленно оглянулась и влетела в шкаф, примостившись среди разных банок-склянок. «Дядя царевич, здесь лиса не пробегала?» Заглянула к ним улыбавшаяся до ушей детская физиономия. «Мы для нее подарок приготовили». «Какой?» – заинтересовался Ярослав. «Покажи, если не секрет». «Вот». Дверь открылась пошире, и еще 4 карапуза приволокли здоровенное седло призрачного коня. Лиса, не особо напрягаясь, могла свернуться в нем калачиком. Царевичи приглянулись. «Где вы его откопали, детки?» – спросила Яга, с трудом сдерживая вырывающийся смех. «А там, в кладовке лежало». Карапузы махнули рукой в нужном направлении. «А разве вам не говорили, что нельзя забираться в чужие кладовые? Там прячутся злобные буки. Они могут проснуться, схватить непослушных детей и защекотать их до икоты. А мы тихо», — единодушно возразила малышня. «Значит так», — сказал Ярослав. «Слушать мою команду. Седло вернуть на место. Это подарок. А подарки не передаривают. Лису не трогать, а то никаких лошадок вам не видать до самой старости. Вопросы есть?» «Есть. Погулять можно?» «Можно. Вместе с царевной». Дверь тихо закрылась. Лиса выползла из шкафа. Яга склонилась над пультом и включила микрофон. «Эвридика, сделай нашей Патрикеевне двойную порцию. Она перетрудилась. Наша лошадка». Уважительно прокаркала ворона. Лиса молча вгрызлась зубами в ножку стула. «Уже нет, она подала в отставку». «Как в отставку?» Вклинился в разговор Баюн. «А кто будет детей катать? Они сказали, что присмотрели себе какого-то полосатого зверя», — намекнул Артём. «Ты вспоминай пока, кто это такой, а у нас работы полно. Кстати, они настоящее седло нашли». Тарелка меняла изображение, показывая то людей, то крепостные стены. Царевичи вглядывались, пытаясь найти... сами не знали что. И не находили ничего, за что можно было бы зацепиться. Ни мешочков с мукой, с ветряных мельниц у каждого горожанина, ни осиновых кольев, ничего. Расскажи залетному вампиру, так его удар хватит при виде этого богатства. «Другие предложения есть?» «Есть вопрос», — Артём показал на тарелку. «Вдруг это не единственный город? Пусть проверит и покажет все». Пробормотал Яга. «А вот слона мы проморгали. Ничего не понимаю». Город исчез далеко внизу и скрылся под облаками. Планета поворачивалась, то и дело вспыхивали красные точки. Тарелка указывала на найденные города. Их оказалось не особо много, но и такого количества хватило, чтобы основательно выбить землю из-под ног царевичей. «И как это объяснить? Почему вампиры оставляли после себя целые города? Неужели из-за того, что перепились крови?» — не поверил Ярослав. «Здесь должна быть другая причина. Сытые вампиры не станут лететь вперед, сломя голову. После обильной кормежки отдыхают не только люди, но и звери с птицами. Чем вампиры хуже?» «Тогда чем ты можешь это объяснить?» «Кот Баюн был там», — напомнил Артём. «Может быть, он слышал что-то, но не обратил внимания?» Яга передвинула к себе микрофон на подставке. «Баюн, зайди в просмотровый зал». «Не могу». «Почему?» «Что-то мне говорит, что я единственный полосатый зверь в округе, и мне почему-то не хочется проверять свою догадку на практике». «Не беспокойся, они передумали», — сказал царевич. «Малыши гуляют на улице, а седло давно в кладовой». «Зато вакансия лошадки до сих пор открыта». «Баюн, в чем дело?» — нахмурилась Яга. «Вот когда задергают за единственный хвост, я посмотрю, что ты скажешь», — проворчал кот. «Ждите, через 3 минуты подойду». Но и он ничего не смог добавить к уже известному. О пропущенных вампирами городах он и слыхом не слыхивал. По его сведениям, вампиры не пропускали ни одного населенного пункта, каким бы крохотным он ни был. Это озадачивало. «Слетаем на разведку», — повторил свое предложение Ярослав. «Днем, чем черт не шутит». «Придется», — сказала Яга. Она с тревогой смотрела на тарелку с изображением земли со вспыхивающими тут и там точком городов. Ровно 8. Вампирская лавина тем временем подходила к Центральной Африке. Это давало надежду, что человечество сумеет выжить. Вампиры скорее усохнут от невыносимой жары и жажды, чем поймают юрких африканцев, которые спокойно переносят местные суровые климатические условия, и вампирам там не светит. Лишь бы им крокодилы не попались. Во-первых, неизвестно, кто кого укусит, а во-вторых, водоплавающие крокодилы-вампиры могут уйти на глубину и перекусать обитателей подводного царства. Думается, морской владыка Нептун сильно удивится происходящим метаморфозам среди подданных. «Один раз вы уже попались в плен, так что знаете, чего делать не стоит». «Мы и тогда знали», — возразил Ярослав. «Но им до зарезу надо было нас арестовать, и они наплевали на наши знания». «Я буду наблюдать за вами по тарелке». Царевичи вышли, а минуту спустя пронзительно взвыла сирена. Кто-то настойчиво пытался пробиться сквозь защитное поле. Тарелка переключилась на вид замка сверху. Увеличение изображения, и крохотный прямоугольник превратился в ковер-самолет с несколькими пассажирами на борту. «Кого я вижу?» — обрадовалась Яга. «Наконец-то хорошие новости!» Защитное поле расступилось, ковер влетел внутрь. Сирена смолкла, и пассажиры разжали зажатые руками уши. Бабай, как обычно, сохранял почти невозмутимое выражение лица. Алёнушка смотрела на замок с незабываемым восторгом, перемешанным с изрядной долей страха от неизвестности. Царь был глубоко задумчив. Его дворец намного скромнее, а советник окидывал территорию хозяйственным взглядом, с отчетливо читавшимся желанием взять ее под свое подчинение и советование, пока владельца носит где-то среди параллельных миров. Но, заметив избушку на курьих ножках, он сильно побледнел и резко сбавил обороты. Иванушки, как и Кощея, не видно. Похоже, задержались. Через час в путь-дорогу царевича отправились вместе с бабаем, вороной и котом. Царь присоединился к Еге, помогая разрабатывать ей стратегические планы. А советник крайне удачно нарвался на свободную вакансию.